Глава 21. Взволнованный Синклер вернулся к нам через полчаса, пряча подрагивающие руки в карманах рабочего фартука. К счастью, его персона не вызвала интереса у городской стражи. Те постучались к нему чисто профилактически. Вездесущий морской ветер разогнал приправы по всей округе, и чихали там даже люди. Виновника вычислить никак не получалось. Тем более за перекрестком как раз находилась пекарня, в которую кто-то под шумок решил вломиться. Мародеры покинули место преступления еще до нас, за что им огромное спасибо, окончательно запутав поисковую группу. Как несложно догадаться, местные силовики разыскивали парочку беглых убийц, подозрительно похожих на нас. Из-за повышенной опасности брать их живыми никто не собирался. Описание у стражи было самое расплывчатое, так что выходить на улицу нынче не рекомендовалось. Сегодня Татан снова не досчитается жителей, особенно в неблагополучных районах. Тех же мародеров сегодня даже задерживать не будут. Казнят прямо на месте. А все потому, что покушение совершено не абы на кого. Пострадала аристократическая семья Вайкутта, в чьих владениях находится город. «И часовню, получается, тоже мы?» — промелькнуло у меня в голове, когда Синклер закончил пересказ услышанного от стража. «Хорошо, что впечатлительного механика тут каждая собака знает и вряд ли заподозрит в укрывательстве убийц. Поэтому на его волнение никто не обратил внимания». «Мы тут ни при чем», — сразу же заявил я, не дожидаясь Рины. Девушка ушла плескаться в небольшой бадье с технической водой, строго-настрого запретив за ней подглядывать, как будто я там чего-то не видел. «Очень надеюсь на это, молодой человек», — вздохнул хозяин мастерской. «Но что ж тогда произошло?» «Похоже, нас подставили. Вы можете связаться с академией?» «Нет-нет, только не отсюда», — замотал головой мужичок. «Инструкции обычно ждут меня в другом месте, либо люди ко мне сами заходят, вот как вы. Мало ли что». «Тогда просто ждем и не высовываемся», — решил я. «Чего ждем?» «Думаю, утра». Механик немного успокоился и даже предложил фирменного травяного отвара. По вкусу он напоминал пресловутый почечный сбор, но я все равно похвалил гостеприимного хозяина. Чуть позже к нам присоединилась Арина, позволив мне заняться гигиеной. Кровь и нагар будто въелись в меня, но хуже всего дела обстояли с руками. Там просто не оставалось живого места, а часть повязок и вовсе прикипела к обожженной коже. Пришлось их оставить до лучших времен. В прошлой жизни с такими ранами меня бы определили прямиком в ожоговый центр. А сейчас я только морщился от каждого движения. Ничего страшного, заживет. Давно уже подметил, что новое тело не только аномально быстро восстанавливается, но и в целом сопротивляется обугливанию гораздо лучше, чем старое. Это сложно понять тому, кто ни разу не горел заживо. А вот для меня вполне. Помимо чая, Синклер предложил нам целебную мазь, которой я обмазался по самую шею, кое-где не без помощи Рины. Однокурсница, к слову, пить ничего не стала, предпочтя мучиться от жажды. А вот предложенную хозяином куртку все-таки нацепила. Рубашка у нее держалась на честном слове, а под ней и вовсе ничего не было. Механика распирала от вопросов, но он мужественно держался. И правильно, меньше знаешь, дольше спишь. И в целом живешь. Пока мы занимались врачеванием, время понемногу перевалило за полночь. Механик окончательно успокоился и даже предложил нам переселиться наверх. Но тут к нему снова постучались, вынудив покинуть рабочий подвал. Вскоре подъемник снова загудел, однако к нам спустился вовсе не Синклер, а гранд-магистр Иолай. И пусть его визит был вполне ожидаемым, но спине все равно засуетились мурашки, как будто хотели сбежать куда подальше. От меня. Начальник службы безопасности Академии выглядел недовольным. Под глазами залегли темные круги. Белоснежный китель был основательно запачкан чьей-то свежей кровью. А еще он не улыбался. Совсем. Вскинувшаяся Арина рухнула на месте от одного только взгляда, едва при этом не приложившись головой о табурет. Подобной впечатлительности за ней прежде не наблюдалось, поэтому я потянулся к ее бледной шее, чтобы проверить пульс. Двигался при этом нарочито плавно, чтобы не спровоцировать особистое. «Жива пока что», — проворчал он, сойдя с платформы. «Давай, показывай, что у вас там такое звенит на всю округу. У меня аж зубы разболелись». Пришлось мне оставить девушку на полу и вытащить из-под ближайшего верстака свой самодельный тюк из обрезанной ткани. Я примостил его на столе, за которым мы совсем недавно распивали чай, после чего развязал узел. И Алай беглым взглядом окинул кучу трофеев и схватился за голову. «Боги воистину на меня прогневались! Знать бы только за что!» Чего-то такого я тоже ожидал, поэтому следом протянул ему глиняный стакан со спиртом, который заранее выпросил у механика. Тот использовал его не по назначению, поэтому крепость пришлось понижать водой. Гранд-магистр залпом осушил емкость и кивком поблагодарил меня. «Вот сообразительный ты парень, Авари. Даже жаль тебя...» «Все очень плохо», — осторожно уточнил я. «А с тобой по-другому не бывает. И мне, грешному, милосердия свыше точно ждать не стоит». Он со страдальческим стоном выудил из кучи одну из самых крупных коробок, размером с автомобильный аккумулятор. «К слову, по весу ничуть не легче. Едва грыжу себе на позвоночнике, не заработал, пока все это тащил». Зато начальник безопасников спокойно держал коробку в пухлых пальцах, словно картонку с обувью. А вот нож его внимание почему-то не привлек. «Ты вообще знаешь, что это такое?» — воскликнул он, ловко отстегнув крышку. Внутри, на обычной деревянной стружке, лежала какая-то странная деталь, состоявшая из гнутых металлических трубок и проволоки, оплетавшей магические кристаллы. Что-то явно магическое и опасное, потому что мурашки побежали даже по обожженной коже. «Откуда бы?» — пожал я плечами. «Ах да, ты же их не видел. Это деталь врат, еще одних. И что удивительно, я ее почти не чувствую, даже сейчас. Занятное хранилище, не нашей работы, но и не темных». Теперь волнение гранд-магистра передалось и мне. «Значит, это они виноваты?» «Боюсь, не все так просто», — покачал он головой. «Но теперь хотя бы понятно, из-за чего вокруг вас поднялась такая суета. Тут и без врат за половину твоей ноши положен десяток смертных приговоров. Точнее, только специалисты скажут, если сразу дар речи не потеряют. Орден тоже здесь?» «Ха, а ты думаешь, они пропустили бы такое веселье?» — горько усмехнулся особист. «У нас не так часто убивают главу клана, знаешь ли. К слову, я подкапывался к нему 4 года, пока не допустил чудовищную ошибку. То есть тебя». «Рина жива», — напомнил я на всякий случай, кивнув на однокурсницу. «А правящая верхушка левиафанов мертва», — отрезал он. «Ты хуже самой разрушительной магии, которая не щадит никого». «Я, конечно, готовился к плохим сюрпризам, но тут вылезло такое. Боюсь, такими темпами орден здесь скоро свой филиал откроет, от греха подальше. Эх, а ведь мы когда-то были спокойным приморским городком». «Еще лекарства есть?» «Только неразбавленное», — признался я. «Отлично, нечего вкус водой портить, я же не рыба какая-то». Заполучив початую бутылку спирта, Иолай стал чуть благосклоннее и даже выслушал мой отчет без лишних вздохов. Поперхнулся он лишь раз, когда я дошел до нейтрализации мерцающего мечника и заклинателя вещей. «Это были младшие телохранители», — пояснил он. «Ваши успехи впечатляют, но экзамены вы все равно будете сдавать, паршивцы». Для меня это оказалось лучшей новостью после того, как стало ясно, что с настоящим Аври все в порядке. Мой сжатый рассказ и бутылка закончились почти одновременно. При этом гранд-магистр не выглядел набравшимся, хотя заметно подобрел и даже поделился своей версией событий. «После того, как вы грохнули Эшлера с охраной, остальные торгаши решили, что пришел их час. Вместо того, чтобы вас ловить, они собрали ударную группу и проникли в замок Вайкутта. С учетом лояльности большей части стражи им почти удалось взять город. Почти. Не будь здесь нас с утра левиафанами, вполне могла стать другая семья». Я скрывал удивление как мог, но чуткий особист его все равно уловил. Хотя истолковал по-своему. «С советом они бы договорились, будь уверен, а мы здесь не владеем всей полнотой власти. Их главная ошибка в том, что они сунулись к нам сами в попытке вас разыскать. Они ведь знали, откуда пришла девочка, просто сделали неверные выводы. Думали, что легко справятся с охраной и кучкой курсантов. И живых свидетелей преступления не останется. А что с ребятами?» «Отбились», — беспечно махнул он рукой. «Это ведь не просто здание, как ты знаешь. Взять его с наскока тяжело. А меня еще с вечера начали терзать самые нехорошие предчувствия. Прямо как перед открытием врат. Даже кушать не мог. 100 раз пожалел, что тебя послал. В общем, когда стало совсем невмоготу, я убедил серую братью сплавать на берег, проветриться. Мы прибыли в самом начале заварушки и успели все погасить до большого пожара. Хотя цены завтра, боюсь, взлетят в небеса. Не советую ходить на рынок и вообще покидать служебную территорию до отплытия. То есть нас не посадят? Сделал я главный вывод. К сожалению, нет, вздохнул Иолай, склонившись над Риной. Вас там вообще не было и быть не могло. Вы предавались разврату в одном из местных вертепов, пока он не сгорел. А когда все улеглось, решили вернуться к своим. Понятно? Подружку свою проинструктируешь сам. Все, валите уже с глаз моих, пока сюда орден не пришел. Он стянул с ее предплечья свернувшуюся змею, которая снова превратилась в обычный резной наруч, и бросил артефакт в общую кучу. В ответ Рина слабо застонала и завозила вслепую руками, пытаясь подняться. Я быстро подхватил ее с пола, несмотря на боль в руках, и направился к подъемнику. Встречаться с инквизиторами не было ни малейшего желания, особенно с таким уловом. Наверху мы наткнулись на мирно спящего в рабочем кресле Синклера, но будить его не стали. Для мастера сейчас лучше всего воспринимать наш визит как дурной сон. Жаль, что так получилось, но, надеюсь, сильно он не пострадает. На улице нас встретили тишина и прохлада. Зарево от пожаров улеглось, но в воздухе еще витал едва заметный запах дыма. Я отпустил Рину, и мы направились в сторону нашей усадьбы. Девушка поначалу обрадовалась, что нас отпустили во свояси, но предложенная легенда ее категорически не устроила. «Спала с тобой? Еще чего! Придумай, что получше!» — предложил я, уязвленный до глубины души. «Мы просто гуляли. Поэтому на тебе почти нет одежды, а на мне живого места. Не смеши!» «Тогда на нас напали бандиты». «Где именно? Что мы с ними сделали?» «Ой, как будто нас не спросят, что это за сгоревший бордель такой был?» «Представь себе, нет». Язва возмущенно фыркнула, но больше с дельными замечаниями не приставала. Еще на подступах к усадьбе стали заметны признаки недавнего боя, а вскоре дорогу нам преградило несколько бойцов, облаченных в белоснежную броню. Явно необычные служаки. Скорее всего, из службы безопасности Академии. Они наскоро опросили нас, явно ухмыляясь под забралами шлемов при взгляде на непривычно пунцовую Рину. После чего один из воинов проводил нашу парочку прямо к центральному зданию, где не хватало несколько окон, а стены украшали свежие сколы. Сколько же всего эта постройка за свой век пережила? Внутри никто не спал, несмотря на поздний час. Все собрались в гостиной, и стоило нам показаться на пороге, как нас тут же обступили разгоряченные курсанты. На некоторых намотали лечебные повязки, но большинство отделалось мелкими царапинами. Оказывается, за успешную оборону им всем подогнали несколько ящиков с алкоголем и едой из внутренних запасов, чтобы было чем заняться и не мешать старшим наводить в городе порядок. Так что учащиеся дружно снимали стресс. Кое для кого заварушка стала первым серьезным испытанием, отчего их до сих пор заметно потряхивало. Это наша группа обстреляна задолго до поступления. Подобным нас не смутить. Сатания уже успела набраться и повисла на мне с порога, едва не опрокинув на пол. «Живой! А я боялась, что не смогу тебя сама прибить!» «Ты зачем с этой гадюкой недорезной ушел, а?» «Я тоже тебя рад видеть!» Гадюка, к слову, незаметно испарилась, оставив меня отвечать на неудобные вопросы. Спасибо колдану, который, как всегда, прикрыл меня, утащив фурию к столу. Я с улыбкой посмотрел на эту парочку, и у меня впервые ничего не кольнуло в душе. Сердце немного побаливало, но совсем не потому, что разбилось. Все, отпустил. Я довольно улыбнулся и позволил утянуть себя к столу, отшучиваясь от самых щекотливых вопросов. Все и так прекрасно видели, что мне серьезно прилетело. На дальней стороне обнаружилась розовощекая Криста, все в той же компании второкурсников, слегка разбавленной бойкими девчонками с третьего. Тут уже моими руками вплотную занялся Тори, заставив снова скрипеть зубной эмалью. Однако лекарство вскоре нашлось. Его мне протянула Сатане, причем целую бутылку. «На, держи, То самое, понял?» Я взял в руки емкость, до которой мы в прошлый раз так и не добрались. Надо же! Вино на вкус оказалось очень даже ничего. Но я решил не злоупотреблять и вернул бутыль зверолюдке. Та скорчила обиженную гримасу. «У меня своя есть, скучный ты!» С этим заявлением я бы поспорил. Веселье у меня как-то даже через край хлещет. Не успеваю разгребать. Вскоре вернулась Рина, переодевшаяся в запасной комплект. Она не стала отказываться от напитка и уселась неподалеку, как ни в чем не бывало. Язвительное хихиканье в нашу сторону вскоре прекратилось. Но тут осмелевший Тори начал срезать столовым ножом прикипевшие куски ткани, заставив меня вновь схватиться зубами за деревянную пробку. Я, по местной традиции, отсалютовал бутылкой язве, и та, после секундной заминки, повторила мой жест, выдав улыбку, о которой можно ненароком порезаться. Может, зря ее отговорил от харакири? Остальные вскоре присоединились к нам с радостными выкриками, как и любая молодежь на вечеринке в любом из миров. Весело зазвенела посуда, кто-то умудрился пролить выпивку на стол и немного на себя. Некоторые вещи никогда не меняются. Вот как вино. Да и черт с ним. Тут градусов 15 навскидку. Сильно не напьюсь. Очнулся я от бьющих в глаза солнечных лучей, неудачно отраженных сквозь оконное стекло. Прямо мне на лицо, которое успело стянуть, будто под открытым небом заснул. Руки оказались замотаны до локтей свежей лечебной повязкой, под которой зудела новая кожа. Это хорошо. Лечение мы на полпути не бросили, хотя вспоминалось оно с огромным трудом. Голова гудела, во рту пересохла, а еще на мне почему-то не было одежды. Ну, хоть комната моя, вроде... Нет, точно моя. Спасибо автопилоту, не подвел. Я пошевелился и сразу же почувствовал, что рядом кто-то лежит. Кровати тут не царские, большой площадью похвастаться не могут. От такой новости я окончательно проснулся и осознал, что ночевал не один. Можно себя поздравить с потерей невинности, но что-то не тянет. Прямо как настоящий подросток. Совсем мозги отсохли. Идиота кусок. Подробности бурной ночи всплывали в памяти с еще большим трудом, разрозненными фрагментами. И я, к своему стыду, так и не смог вспомнить, кто там лежит. Ладно, сам заварил кашу, самому и расхлебывать. Лишь бы не сатанья. Портить отношения с Калданом хочется в последнюю очередь. Да и отпустила меня уже вроде. А вот насчет нее не уверен. Кто их знает, зверолюдов? С чувством, как будто иду в открытый огонь, я осторожно повернулся на бок. Угол обзора вышел паршивым, но хоть так. Соседка по кровати замоталась в простыню с головой, но рога там точно отсутствовали. Ага, значит, все-таки Рина. Не то чтобы я сильно обрадовался этой стерве, просто она умеет держать язык за зубами. А еще может управлять собственной кровью. Вдруг пожиратели к ней не пристанут? Как пить дать отравиться бедолаге? Однако, стоило мне присмотреться чуть внимательнее, и я заметил за отогнутым уголком простыни прядь совсем не вишневых волос. Просто до этого они почти сливались с белой тканью и выдал их характерный голубой отлив. «Но вот как?»